Неведение – это фундаментальная неспособность осознавать безграничный потенциал, ясность и энергию ума. Ее можно сравнить с ситуацией, когда мы смотрим на мир через цветное стекло. Все, что мы видим, искажается или маскируется цветом стекла. На самом первичном уровне неведение искажает фундаментальный опыт осознания, представляя его как постоянное, существующее от природы различие между собой и другим. Таким образом, неведение – это двоякая проблема. Как только у нас устанавливается нейронная привычка определять себя как единое, независимо существующее «я», мы неизбежно начинаем считать другими все и вся отличное от себя. Другой может быть чем угодно – столом, бананом, другим человеком или даже тем, что это «я» думает или чувствует. Все, что мы переживаем, становится в каком-то смысле чуждым. Привыкая к разграничению между собой и другими, мы делаем себя пленниками дуалистического способа восприятия, проводя концептуальные границы между своим «я» и остальным миром, находящимся где-то там, миром, который кажется настолько огромным, что мы как-то само собой начинаем считать себя очень маленькими, ограниченными и уязвимыми. Мы начинаем видеть в других людях, материальных объектах и прочих явлениях потенциальные источники счастья и несчастья, и жизнь превращается в борьбу, чтобы побыстрее получить то, что нам нужно для счастья, до тех пор, пока это не урвал кто-нибудь другой. На санскрите эта борьба называется сансара, что буквально означает круг или колесо. В частности, сансарой считается колесо или круг несчастья, привычка ходить по замкнутому кругу, вновь и вновь гоняясь за одними и теми же переживаниями, причем каждый раз ожидая получить что-то новое. Если вы когда-нибудь видели собаку или кошку, гоняющуюся за своим хвостом, то вы уже видели сущность сансары. И хотя может быть забавно наблюдать за животным, преследующим свой хвост, но когда то же самое делает ваш собственный ум, это уже не так смешно. Противоположность сансары — это нирвана. Этот термин почти в той же степени неправильно понимают, как и термин пустота или пустотность. Санскритское слово «нирвана» примерно переводится как «выход за пределы скорби» или «гашение», в том смысле, в каком вы гасите пламя свечи, и часто интерпретируется как состояние полного блаженства или счастья, возникающее в результате уничтожения или гашения эго или идеи индивидуального «я». Такая интерпретация в определенной степени правильна. Однако она не учитывает того, что большинство из нас живут жизнью воплощенных существ в относительно реальном мире моральных, этических, правовых и физических различий. Пытаться жить в этом мире, не считаясь с его относительными различиями, было бы так же глупо и трудно, как пытаться избегать последствий рождения левшой или правшой. Что толку? Более правильная интерпретация нирваны — это принятие широкой перспективы, которая допускает все переживания, и приятные, и болезненные, как аспекты осознавания. Конечно, большинство людей предпочитают переживать только высокие ноты счастья. Но, как недавно верно подметил один мой ученик, если удалить низкие ноты из симфонии Бетховена или даже из любой современной эстрадной композиции, то получится весьма сомнительный, кастрюльный результат. Пожалуй, сансару и нирвану можно лучше всего понимать как точки зрения. Сансара — это точка зрения, основывающаяся прежде всего на определении переживаний в качестве приятных или неприятных и на отождествлении с ними. Нирвана — это более объективное состояние ума, в котором опыт принимается без оценок, что открывает в нас потенциал видения решений, которые могут быть связаны не столько с нашим индивидуальным выживанием, сколько с выживанием и благополучием всех чувствующих существ. Это подводит нас ко второму из трех основных недугов ума.